666. Да-да, это так. Думая о предмете, объединяемся с ним в сознании. Тонкое зрение это видит. Представляя себя в определенной форме, облекаемся ею и входим в нее. Творит форму мысль. Привычные формы близки сознанию и окружают его, и каждая готова облечь собой своего Творца, как только сознание входит в сочетание с нею. Магнетизм формы велик и зависит от силы, вложенной в мысль. Каждая тяготеет к сознанию ее породившему, и каждая тяготеет к созвучной ей сфере пространства. Это мост к определенным слоям тонкого мира. Мысль есть ковер-самолет для сознания. Пользуясь им, можно объединяться с желаемыми сферами. Таким объединителем может служить молитва, или устремление, или желание. Человек физически может быть неподвижен, но корабль мысли уносит его далеко от места, где находится тело. Надо осознать возможности мыслей, надо овладеть ими. Нет для мысли ограничений, кроме тех, которые накладывает сам Творец мысли своим сознанием. Надо знать каждому, куда направляется сознание, допущенными в него мыслями. Контроль становится возможным, если осознано значение мысли. Накопленная энергия мыслей действует постоянно на самого породителя. Каждая мысль пульсирует вложенной в нее энергией. Психомеханика мыслей, видимо, явно на плане ментальном. Процесс овладения мыслью увлекателен. Мыслью можно создать все. Нет пределов творческим возможностям мысли на плане ее проявления в мысленном мире. Огненной мощи мысли подчиняется все. Мысль мозговая ограничена энергией мозга, но сердечная мысль – силой огня сердца. Энергия сердца не знает ограничений мозга. Действуйте сердцем. Сознание, гармонически слитое с сердцем – сила. Монолит действия являют мозг, сердце и мысль, полностью согласованные, где уже нет места ни сомнению, ни неуверенности, ни колебаниям. Лучом сердца владеет Архат. Если мыслью можно что-то создать, то ею же можно и разрушить. Эволюцию мира мы мыслью творим.